Глава 12. Луна в домах. Луна отвечает не только за то, как мы проживаем эмоции, но и показывает наши ожидания от семьи, дома и быта, а также семейные ценности, способы проявления чувств к другим людям. Дом, в котором стоит Луна, указывает на то место, где нам комфортно, безопасно, хочется заботиться, кормить, лечить, проявлять материнские качества. Луна в первом доме. По отношению к окружающим, человек с Луной в первом доме любит занимать материнскую позицию, помогать, заботиться, кормить, лечить. Эмоции выставляет на показ. Луна в натальной карте певицы Алсу находится в первом доме, поэтому эмоции, которые она испытывает во время исполнения песни, легко считать по ее лицу. Свои чувства она проживает на сцене и щедро делится ими со зрителем. По этой же причине перводомные луны, когда не справляются с эмоциями, легко впадают в истерику. Так как первый дом отвечает за наше тело, человеку с таким положением луны комфортно всегда и везде, так как свои чувства он всегда транслирует без фильтров. Часто это открытые и очень эмоциональные люди. Луна во втором доме. Человеку с Луной во втором доме свойственно постоянно искать источники обогащения. Эти люди очень любят копить, так как им комфортно только при наличии сбережений и занятости, которая приносит доход. Луна во втором доме у весьма состоятельной женщины, владелицы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук. Она многодетная мать, но живет с мамой. Ведь если Луна во втором доме, а именно эта планета символизирует фигуру матери, то чем теплее отношения у такого человека с женщинами рода, тем больше у него денег. Луна в третьем доме. Зона комфорта человека с Луной в третьем доме — поездки, общение и обучение. Образно говоря, их дом — это дом на колесах. Этим людям очень комфортно среди братьев, сестер, друзей, одноклассников, знакомых. Зачастую это говорит о том, что в роли матери для них выступал кто-то из близких, возможно, родственник. Школьная атмосфера для них могла быть роднее и комфортнее, нежели домашняя, а одноклассники и друзья ближе матери. Луна в четвертом доме. Это родная обитель Луны. Человеку с Луной в четвертом доме наиболее комфортно дома, среди родных стен и людей. Матери у людей с четверодомной Луной, как правило, очень заботливые и домашние. Они хорошо готовят, постоянно хлопочут по дому и поддерживают уютную атмосферу. По этой причине для человека с Луной в четвертом доме очень важны семейные ценности, уютное и комфортное жилище, домашняя пища. Такие люди соблюдают семейные традиции и любят собираться большой семьей за одним столом. Им важно иметь уютный дом, символ стабильности и постоянства, где им всегда тепло и хорошо. Отсутствие дома и семьи угнетает их. Луна в пятом доме. Пятый дом — это дом детства, поэтому зона комфорта у человека с Луной в пятом доме связана с детьми, детскими развлечениями, тусовками и свиданиями. Такое положение Луны может говорить о том, что человеку пришлось быстро повзрослеть и встать на позицию родителя для родственников. По этой причине уже во взрослом возрасте ему необходимо постоянно о ком-то заботиться. Как правило, такой человек заводит много детей. Люди с Луной в пятом доме очень любят ходить на вечеринки, свидания, но и там обо всех заботятся. Часто люди с Луной в пятом доме становятся организаторами праздников или координируют действия других людей в увеселительных заведениях. Луна в шестом доме. Зона комфорта человека с Луной в шестом доме — постоянная активная работа с утра и до вечера. Это трудоголики. Цель их бурной деятельности — принести максимальную пользу окружающим. Мама такого человека, как правило, тоже очень активная, из тех, кто постоянно заботится о доме, родных и близких, об их здоровье, правильном питании и так далее. Цель ее жизни аналогичная. Как правило, у человека с шестидомной луной в детстве были животные, о которых он трепетно заботился. Луна в седьмом доме. Зона комфорта людей с Луной в седьмом доме — партнерство, отношения и брак. Им важно состоять в отношениях. Они стремятся создать партнерские, дружеские или брачные союзы. Мать такого человека, как правило, очень общительная, имеет множество друзей. По этой причине человек с семидомной Луной любит, когда вокруг него собирается много людей. Он комфортно чувствует себя на публике, например, на сцене или когда рассказывает о себе или консультирует в рамках своей профессии. Луна в восьмом доме. Восьмой дом — дом кризисов, напряжения и трансформации. Мать человека с Луной в восьмом доме очень бойкая, тревожная, нервная, можно даже сказать, агрессивная. Благодаря бешеной энергии она могла привлекать мужчин и даже жить за их счет. Возможно, много работала, например, занималась бизнесом, очень рисковала, имела большую власть над людьми и вечно находилась в напряжении и водовороте событий, что погружало семью в тяжелую атмосферу. По этой причине человеку с Луной в восьмом доме наиболее комфортно в ситуациях надрыва, накала и напряжения, либо во время жизненных кризисов и перипетий. Такие люди, как правило, работают на износ, постоянно усложняя себе задачу, рискуя и разрушая все старое, отжившее. Луна в девятом доме. Человек с Луной в девятом доме любит учить, направлять, помогать другим. Он знает, как жить, что делать, и стремится помочь всем с точки зрения своего высшего знания. «Я знаю, куда надо идти, идите за мной». Женщины рода человека с Луной в девятом доме были очень мудры и могли принадлежать к элите общества. Они стремились к более высокому социальному статусу, старались вести аристократичный образ жизни, заводить отношения с влиятельными людьми. Также им было важно влиять на окружающих, быть для них лидерами мнения и источником мудрости. Луна в десятом доме. Зона комфорта человека с Луной в десятом доме — карьера и высокий социальный статус. Мать такого человека, как правило, была руководителем или генералом в юбке. Она уверенно двигалась по карьерной лестнице и занимала высокое положение в социуме. По этой причине человек с Луной в десятом доме стремится занять престижное место как на работе, так и среди людей в целом. Некоторые, даже не занимая высокую должность, руководят членами семьи. Такие люди очень ответственные, режимные, дисциплинированные. И даже дома они ведут себя так, словно они на работе. Луна в одиннадцатом доме. Зона комфорта людей с Луной в одиннадцатом доме — общение с единомышленниками. Они очень любят находиться среди множества людей. Мама 11-домной Луны, как правило, имела много друзей, разнообразные интересы, была бесконечно занята делами, уезжала в частые командировки по работе. Также она могла иметь отношение к политике и даже пропагандировать радикальные политические взгляды. Луна в 12-м доме. Мама человека с Луной в 12-м доме, как правило, закрытая, очень ранимая и творческая личность, которая вела замкнутый образ жизни. Она могла быть набожной, либо имела пагубные пристрастия, например, к наркотикам или к алкоголю. Ей было свойственно находиться во власти сильных эмоций и переживаний, уходить в только ей одной понятный мир. Для человека с 12-домной Луной также характерно пребывать в фантазийном мире и закрываться ото всех. Может увлекаться медитацией, духовными практиками, творчеством, подолгу находиться наедине с природой.